Эти показания Берии подтвердил и Церетели, пояснив, что особая группа должна была похищать и избивать неугодных лиц из числа советских граждан. Позднее вместо Церетели заместителем Судоплатова был назначен Эйтингон. В частности, им, Эйтингоном, в 1950 году был избит литературный работник, писатель Соловьев. В судебном заседании Судоплатов признал, что он принимал личное участие в разработке плана избиения этого писателя. Наследствие и в самом письме Судоплатов не отрицает, что он участвовал в умерщвлении на территории СССР в 1946-1947 годах четырех человек. Но он не считает себя виновным, так как в отношении этих лиц имелись определенные оперативные данные о проведении ими антисоветской работы, и умерщвление проведено по указанию, полученному им от бывшего руководства МГБ со ссылкой на инстанции. В уголовном деле имеются также показания Майроновского, который возглавлял в НКВД МГБ специальную лабораторию по разработке ядов. Из этих показаний видно, что Судоплатов и Эйтингон требовали от лаборатории ядов, проверенных на живых людях. Собранными следствием доказательствами установлено непосредственное участие Эйтингона в умерщвлении людей путем введения ядов. Число лиц, умерщвленных таких путем, установить не представилось возможным, поскольку фамилии их скрывались. Кроме того, Судоплатову вменено в вину пособничество Берии в измене Родины в период Великой Отечественной войны. В 1941 году, в первые дни после нападения Германии на СССР, Берия предпринял попытку через посла Болгарии в СССР Стаменова начать переговоры с Гитлером об уступке Германии части советской территории. Переговоры с послом Берия вел через Судоплатова, который при встрече со Стаменовым предложил передать Германии Украину, Белоруссию, Прибалтику, Бессарабию, Буковину и Карельский перешеек. В настоящее время Эйтингон, осужденный на 12 лет лишения свободы, отбыл наказание и находится на свободе. Судоплатов арестован в 1953 году, осужден в 1958 году на 15 лет лишения свободы, из которых 8 лет отбывает наказание в тюрьме, город Владимир. Отдел административных органов ЦК КПСС считает, что оснований для постановки вопроса о реабилитации Судоплатова и Эйтингона не имеется. Однако, учитывая, что Судоплатов находится под стражей 13 лет, имеет преклонный возраст 59 лет, является инвалидом второй группы, непригодным к физическому труду, полагали бы возможным поручить прокуратуре СССР и Верховному суду СССР рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Судоплатова в порядке помилования и войти с соответствующим представлением в Президиум Верховного Совета СССР. Эти предложения поддерживают товарищи Руденко и Горкин. Замзав отделом административных органов ЦК КПСС С. Грачев, завсектором А. Малыгин. Однако освобождение Судоплатова не состоялось. Мешался случай. Процитируем документ. Секретно. Справка. По ходатайству о помиловании Судоплатова П.А. Генеральный прокурор СССР товарищ Руденко Р.А. и председатель Верховного суда СССР товарищ Горкин А.Ф. вошли в Президиум Верховного Совета СССР с представлением о помиловании Судоплатова и освобождении его от дальнейшего отбывания наказания, учитывая, что он имеет возраст 59 лет, тяжело болен и находится в местах заключения уже 13 лет. Наблюдательная комиссия и администрация тюрьмы своего мнения о возможности применения помилования к Судоплатову не высказывают, учитывая исключительный характер данного дела. Представление о применении помилования к Судоплатову было предварительно рассмотрено на совещании у заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. Вынесено предложение об освобождении Судоплатова от дальнейшего наказания. Впоследствии некоторые члены Президиума Верховного Совета СССР внесли предложение об отклонении ходатайства о помиловании Судоплатова. Зам. Заведующего юридическим отделом В. Волков. Случилось это 19 декабря 1966 года, а членом, внесшим предложение об отклонении ходатайства, был Н.В. Подгорный, председатель Президиума Верховного Совета СССР. Судоплатов остался досиживать свой 15-летний срок, до конца которого оставалось еще полтора года. 21 августа 1968 года Павел Анатольевич вышел на свободу. Он вспоминал: «Когда я вернулся из тюрьмы, наша квартира заполнилась родственниками. Мне все казалось сном. Свобода — это такая радость, но я с трудом мог спать, привык, чтобы всю ночь горел свет. Ходил по квартире и держал руки за спиной, как требовалось во время прогулок в тюремном дворе. Перейти улицу — это уже была целая проблема. Ведь после 15 лет пребывания в тесной камере открывавшееся пространство казалось огромным и опасным. На свободе Павел Анатольевич занялся литературной деятельностью. Под псевдонимом Андреев опубликовал несколько книг и продолжал бороться за свое честное имя. Прошение о реабилитации он направлял главе КГБ Андропову и в комитет партийного контроля. Правда, Эмма Карловна была против. Она считала, что не стоит привлекать к себе внимание, и опасалась за больное сердце мужа. К тому же прошения не приносили положительного результата. Тем не менее, в 1976 году Павел Судоплатов возобновил свои ходатайства о реабилитации. В защиту его и Эйтингона, вышел на свободу в 1964 году, выступили Меркадер и Ибаррури. Это обстоятельство возымело действие. В 1977 году Андропов и Пельше, возглавлявшие в то время комитет партийного контроля, дали заключение по уголовным делам, где отметили, что доказательств причастности Судоплатова и Эйтингона к преступлениям Берии нет. Решение о реабилитации должно было приниматься на заседании Политбюро. Однако секретарь ЦК КПСС Суслов решительно воспротивился этому. В КГБ, в Комитете партийного контроля, никто не захотел по этому поводу конфликтовать с могущественным партийным функционером, и реабилитация не состоялась. В августе 1977 года по поручению Пельша Павла Судоплатова и Наума Эйтингона принял его первый заместитель Густав. Он сказал, что рад приветствовать героических офицеров разведки, но, к сожалению, в настоящее время наши дела не могут быть решены положительно. Нам придется подождать, придет время и для их пересмотра. В 1981 году Эйтингон скончался в больнице от язвы желудка. Однако Судоплатов настойчиво продолжал добиваться правды. «Все 80-е годы, особенно перед смертью Брежнева, я продолжал бомбардировать ЦК своими заявлениями. Последние свидетели, которые к тому времени еще были живы, поддерживали мои усилия добиться реабилитации в 1984, 85 и 88 годах, обращаясь к Черненко, а затем к Горбачеву и Александру Яковлеву, ссылаясь на заключение Андропова и Пельше о моей невиновности. Для торжества справедливости Павлу Анатольевичу понадобилось более 20 лет. Только 10 февраля 1992 года в связи с открывшимися новыми обстоятельствами, а также неподтверждением и отказом свидетелей от данных против П.А. Судоплатова, показаний в судебном заседании, в соответствии с пунктом А статьи 3 закона РФ о реабилитации жертв политических репрессий, от 18 октября 1991 года он был реабилитирован Главной военной прокуратурой РФ полностью.